Ему до чертиков надоели молодые поклонницы и их стихи. Ведь они на него настоящую облаву ведут. Ждут у его подъезда, под его окнами шатаются, стихи ему пишут. Как хотя бы Марина Цветаева. Без году неделю в Петербурге провела, а успела и влюбиться, и воспеть его, и в Божье праведники произвести. «Мимо окон моих, бесстрастный, ты пройдешь в снеговой тиши, Божий праведник мой прекрасный, свете тихий моей души», — читает он певуче, подражая московскому говору. «И вы чего доброго начнете писать ему стихи и гулять под его окнами, поджидая его? Ну, вы, как вас не убеждай, все равно побежите к нему», — кончает он уже с явным раздражением. «Нет, — говорю я, — нет, я не побегу к Блоку». И я тут же твердо решаю не ходить к Блоку. Гумилев прав. Блоку совсем не до надоедливых поклонниц. И я так робею перед ним. Я умру от разрыва сердца, прежде чем постучу в его дверь. Нет, я не пойду к нему. И под его окнами гулять не буду. И стихов ему не напишу. Для меня в этом было бы что-то святотатственное. Разве можно Блоку писать стихи? У Толстого есть где-то фраза: «Он ее так любил, что ему от нее ничего не надо было». Мне ничего не надо от Блока, даже видеть и слышать его. Мне достаточно знать, что он живет и дышит здесь, в одном городе со мной, под одним небом. И все-таки то, как он сходил с лестницы, внимательно глядя на меня, как он подошел ко мне и снял шляпу передо мной, кружит мне голову. Я вновь и вновь переживаю всю эту встречу. Вот он спускается, не сводя с меня глаз, ступенька за ступенькой, и мое сердце бьется в такт его шагов. Вот он останавливается передо мной, и я снова, как там, в прихожей всемирной литературы, холодею и застываю от ужаса и блаженства, узнав его. «Я буду очень рад, если вы придете», — это он сказал мне. «Даже если из вежливости, даже если это неправда, он все же произнес эти слова». И что-то похожее на улыбку промелькнуло в его темном, усталом, прекрасном лице. В эту ночь я плохо спала. Мне казалось, что моя комната полна шороха и шепота. Было жарко. Окно осталось открытым. В него сквозь вздрагивающую от ночного ветра тюлевую занавеску светила луна и отражалась, как в озере, в круглом зеркале туалета. Я томилась от предчувствия чего-то чудесного и необычайного. Нет, я не мечтала о новой встрече. Я не строила планов. И все же, не сознаваясь в этом даже самой себе, ждала. Но предчувствие обмануло меня. Дни проходили за днями. Дальше ничего, ровно ничего не было, Блок никакой роли в моей жизни не сыграл. Все же через 2 месяца мне было дано убедиться, что Блок с той первой встречи запомнил меня и мое имя. «Вечер поэтов» уже не в студии, а в огромном зале на Невском, под Каланчой, вмещающим 2000 слушателей. Меня усаживают за кассу продавать билеты со строгим наказом заставлять брать нумерованные билеты, стоящие в 2 раза дороже остальных. «Клянитесь и божитесь», — убеждает меня Гумилев, «что зал переполнен, и поскупившимся на нумерованный билет придется стоять». «Это святая ложь на пользу Союза поэтов. Вам за нее 3,5 греха отпустится». И, не объяснив, почему 3,5, а не 3 или 4 греха, добавляет: «Денег ни в коем случае не возвращайте, даже если скандалить будут, не возвращайте. Я пришлю вам отступа на подмогу.